Как Марк спасал свою дочь. Твикс в купе Марка и Мони. Мы даже сменили дом. Все, как доктор прописал, лишь бы нашей Мони было лучше. Не знаю, насколько это помогло дочери, но больше всего удивило, что вместе с нами переехал и сантехник. Так я понял, что наши отношения давно дали течь, и жена мне изменяет. Как ни странно, я почувствовал облегчение. Жена, видимо, тоже, что ей больше не придется инсценировать потоп. Кто мог осудить молодую женщину только за то, что она задолбалась со мной и с больной дочерью? Сели батарейки и перегорели лампочки. Главная проблема была в том, как это переживет дочь. Со стороны наша семья выглядела так. У них есть дочь, ей 15, и они с отцом очень ладят. Он может легко дать ей покурить или сделать коктейль из апероля, или посмотреть какой-нибудь фильм для взрослых. В общем, нет ничего такого, чтобы он не мог ей позволить. Несмотря на это, девочка — это не какая-нибудь принцесса, которая ничего не умеет. Нет, она очень талантливая, играет за школу на олимпиадах по шахматам, поет и знает 3 иностранных языка. Ее любимый день был суббота. Обычно по субботам папаша сам забирал девочку из школы, потом они на машине заезжали в какой-нибудь супермаркет и затаривались на всю неделю продуктами. «Папа, а это точно, что мне через год кирдык?» «Ну что за слово, Моня? Ты сам его постоянно используешь. Я же в другом значении, так что мне можно. Раз тебе можно, то и мне можно. Ты же сам говорил». Улыбнулась и звонко хихикнула ангельским голосом девочка. «Теперь мне можно все. Все можно и все нельзя. Ну, я же скоро все. Смерти нет, если ты об этом. Ты уверен? Значит, скоро ты мне запретишь пробовать вместе с тобой всякую взрослую гадость? Ты про вино и сигареты? Да. Тебе же не понравилось. Я пытаюсь понять, почему тебе это нравится. Ну... Я уже привык. Гадостям, конечно. Я тебе скину статью одну, почитай. А что там? Расскажи мне в 2 словах. Ну, я попробую, конечно. Сейчас только коньячка себе налью, а мне... Давай, не налегай уже. Ладно, ладно. Так вот, согласно теории квантового биоцентризма, как это ты выразилась, у жизни кирдыка нет. Кирдык — это всего лишь наша иллюзия, которую нам с детства внушают. Чем меньше ты зависишь от окружения, от его мнения, чем меньше ты рефлексируешь по поводу того, что вокруг, тем меньше ты боишься смерти, которой на самом деле нет. То есть смерти для себя нет. Мы можем умереть только для тех, кто нас окружает. Черт с ним, с окружением. Я не хочу умирать для тебя. Как эта маленькая мужественная девочка могла так спокойно говорить о собственной смерти? «Для меня ты не умрешь, ты всегда будешь со мной. Но это уже следующий этап. Для начала тебе надо поверить, что смерти нет для тебя». «Я поняла. Ты просто не хочешь больше давать мне пробовать разные коктейли и сигареты». Как эта маленькая мужественная девочка могла так спокойно шутить в то время, когда жить оставалось всего ничего? Марк нежно посадил ее к себе на колени, будто это была ужасно редкая роза. Так нежно не сажала свою рассаду даже тетя Маша с соседней дачи. Он говорит, что сознание сотворило Вселенную, а не наоборот. «Пап, но это же хрень какая-то, похоже на загробный мир. Я знал, что ты меня лесом пошлешь, но я подготовился. Я связался с этим ученым. Его зовут Соломон Золотцев». «Ух ты, как грозно! Пожалуй, хватило бы просто Соломона и его копии. Уже верю. В общем, я связался с этим ученым через своего друга. Он готов тебе сам объяснить феномен его открытий. Правда? Старый? Но почему сразу старый? А он симпатичный? Не знаю. Знаю только, что он бессмертный. Вижу Кощея. Он богат? Ясно, богат, как минимум душевно. Где ты видела богатых ученых? Поэтому, Моня, будь благоразумна, от этого зависит твоя жизнь. И моя тоже». «Ты про большую любовь? Только не своди его с ума», — улыбнулся отец. «Обязательно постараюсь свести. Я еще слишком юн, чтобы быть дедом. Ладно, не ссы, замуж я пока не собираюсь. Да не хочу я замуж. Насмотрелась на ваши с мамой отношения». «Да, космос, а не женщина. Она любила материться тарелками. Я на нее не в обиде, но без нее стало довольно скучно», — задумчиво посмотрел на Моню отец. «Я тоже. Хотя обидно, что мать так просто от нас ушла. Конечно, я знаю, что она ушла из-за меня. Зачем ей такая обуза? Молодой, красивый, добрый. Вот только начала называть ее мамой, а она взяла и ушла. Непросто, конечно. Нике сейчас очень непросто. Откуда ты знаешь? Женщинам одним не бывает просто. Откуда ты знаешь, что она одна? Она всегда была одна. Сама по себе. Даже с нами она была одна. Прикольно. Я такая маленькая, а у меня уже две матери было. Как насчет третьей? Я пока пас. Для начала мне надо перестать защищать их. Мне прям противно, что я весь такой добренький, идеальный в твоих глазах. Мне нет. Я знаю все твои недостатки. Какие? Ну, что ты храпишь, много работаешь, желаешь мне счастья и прочее. Но в любом случае я замуж не хочу. Дети будут плакать, я буду мыть посуду, муж смотреть телевизор. Устаревшая бабская программа. Хорошо, конечно, если о тебе будут заботиться, но мне не нужна забота. Я сама себя могу вкусно прокормить и не быть за это кому-то должной. Супружеский долг, он ведь не зря долгом назван. Тебя кормят, а ты успевай только ноги раздвигать, и неважно, хочешь ты или не хочешь. Это как ипотека на много лет, только снаружи все это бантиком заправлено под названием «любовь», «семья», «ценности». На самом деле счастливых среди одиноких людей гораздо больше, чем среди семейных. Брак — это лотерея. А я не люблю азартных игр. Я хочу просто много путешествовать, вкусно есть и спать с тем, кого люблю. А когда замуж выходишь, ты не знаешь, что с чувствами будет через год, через три, через десять, а уже столько можно за это время наворотить. Она стала внимательно рассматривать отца. Напротив ее глаз седые виски, словно нервы, которые пустили корни наружу. Все лампочки в душе перегорели, там темнота и спокойствие. Дороги не видно, но Моня поедет куда угодно. Она доверяет ему больше, чем кому бы то ни было. В его движениях сам Фишер. Он медленно переставляет королеву куда захочет, не говоря уже о пешках. Он следит за всеми. Партия в его руках. Седые начинают и выигрывают. «Зря я тебе так рано дал попробовать апероль. Теперь ты все знаешь о жизни», — улыбнулся гроссмейстер. Поезд мягко постукивал колесами, будто засыпающий на маракасах музыкант. Музыка его была неприхотлива и тепла, как колыбельная, которую он бубнил себе под нос. В этот момент в дверь купе кто-то постучал и сразу же по-хозяйски дернул дверь, та послушно сдалась. «Чай будете?» — спросил проводник. «Да, можно», — ответил папаша. «А с чем?» «С кружками», — пошутил человек в форме. «Больше ничего?» «Есть печенье». «Какое?» «Папа, не будь занудой», — мелькнула бегущая строка в глазах девочки. «Юбилейное и овсяное?» «Давайте, обе две печеньки», — улыбнулся отец. «Печеньки только пачками». «Обе две пачки», — добавила дочь. Проводник толкнул дверь и ушел, как скорый, обгоняя время. Та даже здесь косила под поезд. Она мягко поехала по своим мини-рельсам, пока не остановилась, оставив небольшую щель любопытства. Проводник исчез, оставив открытой дверь. «Папа, нас будто заперли в шкафу купе. Несколько дней мы будем жить в шкафу». «Да, в детстве, когда к нам приходили гости, вся детвора играла дома в прятки. Так вот, любимым местом был большой платяной шкаф. Все знали, что там всегда кто-нибудь прячется, но если зарыться далеко, то вода мог и не достать, потому что страшно. Однажды я так долго ждал его, что даже уснул. Потом меня искали все гости. Тебе страшно было там, в шкафу? Почему страшно? Там же скелеты. Какие скелеты? Ты что, не знаешь про скелетов в шкафу? Ты даже сейчас их пытаешься прятать. Это мама их там разводила, так и хотелось ответить отцу, но он сдержался и не нашел ничего лучше для замены. Бог ты мой! Ты у меня просто красавица. Это здесь при чем? В твоей маленькой красивой голове такие взрослые мысли. Слышу, как в гараже заводится настоящая секс-машина. Ага, машинка для снятия катышков. Я не должен тебе такое говорить. Папа, успокойся, я знаю, что такое секс. Да? Но ты действительно красива. Откуда у тебя эти слова? А ты сексист, родной дочери такое говорить. Или ты считаешь, что я не успею найти того парня, который должен мне их... Успеешь. Времени вагон. Я тебя так люблю. Папа. Прильнула дочь к отцу и заглянула в его голубые, прокуренные бессонными ночами глаза. Там теплилась надежда. «Смотри, к нам котик пришел. Рыжик, иди сюда», — протянула она руку к Твиксу. «Я не Рыжик, я Твикс. Ну, в принципе, неважно. Девочка, ты точно не будешь меня дергать за усы или того хуже за хвост? Иди, не бойся». «Ладно, рискну. Ох уж эти дети, не люблю их выходки, никогда не знаешь, что у вас в голове и чего ждать. Я только поглажу». «Ладно, это можно. Это бесплатно», — заурчал от удовольствия кот. «Боже мой, никогда не видел таких добрых и красивых девочек. Редкое сочетание». «Отец твой что такой серьезный? Он нормальный? Пап, смотри, какой мягкий. Хочешь погладить?» «Нет, спасибо». К ней тянутся все. Кошки, собаки, даже растения. Едва заметив, они подбегают и лезут к ней в руки в поисках защиты, ласки и корма. «Вас тоже тянет на красоту?» «Вас, беспризорников, к которым так привязано человечество», — глядел на кота отец. «Я не беспризорник», — вздрогнул кот. «Черти, что тебя любит», — сказала бы мать. Папаша променял взгляд на окно. Там мелькали деревья, лес суетно провожал бегущий поезд. «Тише, тише. Давай ты будешь тише. Тишок». «Какой из меня тишок? Ну, впрочем, мне все равно». «А вот и чай», — вошел в эту паузу проводник и принес две кружки чая и две пачки печенья. «А мне? Что за дискриминация?» — возмутился кот. «Этот рыжий из третьего купе, он там с двумя пожилыми дамами едет. Не беспокойтесь, привит и не кусается». «Вот, сдал с потрохами. Как после этого верить людям?» «Нет, это я не тебе, девочка. Я знаю твою историю. Можешь даже не рассказывать. Твоя рука мне все рассказала. Ты меня погладила, и теперь у тебя все будет хорошо. Просто отлично все будет. Вот поверь мне. Это людям доверять нельзя, а котам можно, они не обманут. Мы всегда говорим, как есть. Только вот кипяток я не люблю. Без обид, это на генетическом уровне. Вы тут пейте чай, а я пойду еще пройдусь. Пока». Спрыгнул кот с теплых коленок девочки и исчез.